и смутной тоске я вручаю кипучие горести дня. Но то, что гнетет, нарастая, и плачет всему вопреки, живет лучше он.